и большую атенцию государыне свою докажете. Так мне по поручению Ее Императорского Величества донести вам наказано. А засим, в ожидании счастливого лицезрения вашего высочества и вашего благополучного прибытия к нам, остаюсь в глубоком респекте усердной слугой вашего высочества. Скромная служанка Ее Величества, покорная Анютка, жонка Юшкова. «Вот тебе раз!» — произнесла Шепелева, как только Шубин кончил и сложил письмо. «Пропали наши красные дни! Тю-тю, Покровская!» «Пропали, Мавра Егоровна!» — в тон ей произнесла цесаревна. «Ты это верно сказала!» И печальная улыбка скользнула по ее лицу. Прощайте, девушки, не придется мне хороводов водить с вами больше. Требует меня ко двору императрица, заключила она грустно, кивнув сбившимся в кучку и жадно ловившим каждое ее слово девушка. Прощай, Марфуша, прощай, мой Покровский Соловушка. Не забудь песню, которую я вам оставила. Подойдя к Чигаеву и обняв ее, добавила цесаревна. Царевна-красавица, ягодка наша, лебедка белая, не покидай ты нас, послышали здесь и там робкие голоса. Нельзя, родные вы мои, нельзя. Самой уезжать чай невесело, произнесла цесаревна. А слушаться нельзя. Воля государы не закон. Сами я чаю знаете. А лучше вы меня еще раз побалуйте. Спойте мне мою песню, что сложила я вам на память о себе. Ну-ка, запевай, голубушка Марфуша. Василе, селе, селе Покровском затянула Чигаиха, и вдруг сорвалась, запнулась. Слезы градом хлынули из ее глаз. Она прильнула к плечу цесаревны и горько зарыдала. «Голубушка, светик наш ясный, не покидай ты нас сиротинками, красное солнышко!» — лепетала она. За ней заплакали, загласили и остальные. На синих глазах цесаревны также блеснули слезы. «Жаль мне их покидать, Алеша!» — шепнула она Шубину. Вдруг тоненький голосок прервал всхлипывание и причитание слабожанок. «Чего они плачут?» — произнес маленький человек, одетый в нарядный камзол с красиво убранными по плечам кудрями, внезапно появляясь перед толпой девушек. «Чего они плачут?» «Крестненький!» — обратился он самым серьезным видом к Шубину. Елизавета, улыбаясь сквозь слезы, взяла на руки мальчика и объяснила, как могла, причину горя слабожанок. Андрюша, это был он, самым серьезным видом выслушал то, что ему говорила его сказочная царь-девица, потом обхватил ее шею руками, и, любовно заглядывая в самые глаза цесаревны, спросил. «Значит, ты едешь в твой родной город, царевна?» «Да, милый, государыня зовет меня туда». «Значит, злые великаны выпустили, наконец, пленную царь-девицу?» Продолжал спрашивать мальчик пытливым тоном. «Да, да, милый». «Так чего же вы плачете, глупые?» Строго обратился он к девушкам, и на прелестном детском личке заиграла торжествующая улыбка. «Если великаны выпустили царь-девицу, значит, она должна ехать в царство своего отца, где ее ждут, наверное, те, кто ее любит», заключил с уверенностью малютка. Шубин встрепенулся и взглянул на цесаревну.